Глава 15. Когда портал потух, а перед глазами перестали плясать краски, я поняла, что сижу на коленях в чужой комнате. Отсутствие на полках и подоконнике цветов, а на стенах картин, а у зеркала косметических склянок, мигом позволило понять, что оказалась я в мужском общежитии. А дорогой интерьер и знакомый запах хвои мигом расставили все на места. «Риган!» — сквозь зубы прорычала я еще до того, как хозяин комнаты показался в поле зрения. Он медленно обошел по периметру призывающий круг, в котором я сидела, и с хлопком захлопнул фолиант. «Привет!» — огорошил спокойным тоном, но я с тропы войны сворачивать не спешила. Рывком подскочила с колен, чтобы не сидеть перед Риганом в унизительной позе, и ощерилась. «Какого демона ты творишь? У тебя тут дверь вообще-то имеется!» Указала большим пальцем за спину и возмущенно цокнула языком. «Но это я так напоминаю!» «Тогда ты должна помнить кое-что еще. У тебя пока что нет допуска в корпус охотников, а руны на переходах никто не снимал». Риган терпеливо ждал, пока я успокоюсь. Но сложно собрать мысли в кучу, когда тебя, как какого-то низшего духа, призывают через рунический портал. Мало того, что это ужасно тошнотворная процедура, так еще и крайне унизительная. Я готовилась разразиться новой гневной тирадой, но неожиданно для себя покачнулась. Комната пошла кругом, а к горлу подступил недавний ужин. Я тут же резко умолкла и сжала переносицу пальцами, крепко зажмурившись. «Иди сюда!» Риган, наверняка заметив мое посеревшее лицо, подхватил под локоть и вытянул из магического круга. Тот с щелчком разомкнулся. «Интересно, я смогла бы выйти из цепи заклятия сама? Или Риган поверх призыва наложил пленяющие чары?» «Демонова связка! Если бы не она, в жизни бы не столкнулась с такими рабскими заклинаниями!» «Садись!» Риган помог мне опуститься на кровать. Широкую, пружинищую и мягкую, словно облако. Не то, что моя узенькая дощечка под тоненьким покрывалом. Голова кружилась чуть меньше. От грубого переноса мутило уже не так сильно. Но пакостные мысли и грубые слова продолжали топить сознание, и отличить собственную ярость от навязанной черной магии я была не в силах. «Уверен, что собираешься использовать меня по назначению?» Кривая ухмылка изуродовала губы, голос скрипел от обиды. Глаза Ригана заметно расширились. Он поджал губы и чуть отступил, когда я легко сбросила туфли и легла поверх бордового покрывала. «Можешь убить меня сразу, как закончишь. Тогда никто ни о чем не узнает». Меня тошнило от самой себя. В крови бурлили обиды и тоска по утраченной воле. И без того было мерзко. Проиграть часть души тьме, а другую — охотнику, и знать, что ничего не можешь сделать. Так еще и этот грубый призыв через портал, что окончательно стер грань между моей чудовищной сущностью и ее человеческими остатками. Это заклинание будто обесценило меня как человека, и я решила подыгрывать до конца, за язвительными словами пряча сжигающую боль. «Прекрати, пожалуйста!» Риган отвернулся, чтобы не видеть моего спектакля. «Тебе нравится, когда молчат?» Поддела его тут же и сама скривилась от разъедающего сердце яда. Видела, как тяжело поднимаются и опускаются плечи охотника, пока он пытается прийти в себя. Слышала тяжелое дыхание, но не понимала причин столь бурной реакции Ригана. «Зачем ты говоришь такие вещи? О чем ты думаешь?» «О том, что после встряски у ректора тебе нужна разгрузка. Разве не за этим ты меня призвал? Будто я не Тимирата, а суккуб!» Он обернулся и прошил меня хмурым взглядом, в котором плескалось столько скорби, что стало холодно. Я первая отвела глаза. Села на кровати и сцепила дрожащие руки в замок. Если мое выступление было лишь приступом взбесившейся черной магии, то сейчас он подходил к концу. Тьма быстро отпускала, и взгляд будто прояснялся. Оставались только боль, раздирающая грудь, и обжигающий стыд. Ненавижу такие моменты. Я будто перестаю быть собой, не контролирую ни мысли, ни слова. Наружу выходят самые низменные демоны моей души, о которых никогда даже не догадывалась. Эта новая Аста мне не нравится. Она пугает и противна до тошноты. Но чем больше я боюсь своей темной стороны, тем чаще она захватывает рассудок и прячет в себе прежнюю меня. «В чем-то ты права!» Риган пересек комнату и опустился за стол, не желая садиться на кровать рядом со мной. «Я действительно призвал тебя из-за сегодняшнего выговора!» Наступила моя очередь таращиться на Ригана, пока он старательно прятал глаза. Бездумно перебирал страницы учебника, глядя сквозь книгу. Я напряглась и чуть ссутулилась. «Хочешь забрать свои слова обратно?» Сразу же вспомнила его геройство в кабинете отца, и сожаление за грубость стало в разы сильнее. Он прикрыл меня, не стал говорить, что я бродила после бала в запретном для Тимирата в крыле замка, не выдал драку с Лекси, о которой сама охотница, видимо, не заявила, иначе проблем было бы не избежать. И самое главное, взял мою вину за проступок в кабинете старшей лекарки на себя. «Нет, это было мое решение, и я не жду от тебя какой-то платы за него». Он многозначительно окинул меня взглядом от стоп до растерянного лица. «Любой платы». От стальных ноток в его голосе по коже вновь поползли липкие мурашки. Я невольно расправила юбку, хотя она и прикрывала ноги почти до колена. «Спасибо», — виновато уронила я. Понимала, что момент выбрала отвратительный, но иначе поступить не могла. «Мне очень жаль, что так вышло с твоим наказанием». Эти слова были абсолютно искренние. Я прекрасно знала, как охотникам дороги баллы за практику. Особенно тем, кто в академии не ради поисков респектабельного жениха и не для того, чтобы получить хоть какую-то корочку. Баллы за последний год — самый мощный трамплин, альтернативы которому на карьерном пути может и не быть. Хорошо покажешь себя в связке — получишь высокую оценку и в первый же год завоюешь престижную должность. Провалишься — займешь место простого исполнителя боевика. До обращения я хотела быть следователем. Далеко не все нападения тварей случайны, и именно следователи распутывают самые сложные дела, попутно уничтожая чудовищ. Такие охотники ищут причины атак и тех, из-за кого они произошли. Однако стремилась я на труднодостижимое место по одной причине. Хотела найти истоки тьмы и искренне надеялась, что следователям у меня будет больше шансов отыскать лекарства. Но теперь, похоже, все надежды пошли прахом. «Мне тоже очень жаль, что так вышло», — резко отозвался Риган и взъерошил тонкими пальцами короткий ёршик волос. «Поэтому ты здесь!» И я подозрительно подобралась, чувствуя, как мышцы завибрировали от напряжения. «Прости, что пришлось так грубо призвать тебя. Не хотел, чтобы кто-то видел, как входишь в мою комнату вечером». Грустная улыбка скрывала нарастающую тревогу. Я понятливо кивнула и прикусила язык, чтобы с него не сорвались новые язвительные замечания. Не стоит заикаться о ревнивых подружках. И так ясно, что в этой шутке огромная доля правды. «Я рассказал отцу о своем штрафе», — признался Риган, а я занервничала еще больше. «Глава семейства Даггеров — известная шишка. Старший в совете, влиятельный и сильный человек. Что он предпримет, чтобы вытащить сына из неприятной ситуации? Заявится в академию? Устроит разгром ректору?» «И что?» В горле резко пересохло, и голос показался охрипшим. Вместо ответа Риган коснулся взглядом моей раненой ладони, чуть нахмурился и спросил. «Как рука?» Я удивленно вскинула брови и картинно перебрала уже абсолютно здоровыми пальцами в воздухе. Изобразила ими веер и подвела итог скромного эксперимента. «Нормально. Еще в лазарете болеть перестала. Сейчас вообще отлично». Риган, удовлетворенный таким ответом, загадочно кивнул. Подхватил со стола фолиант, предмет моей бесконечной зависти, и направился ко мне. «Отец придержал для меня одно задание». Страницы зашелестели под пальцами Ригана и замерли, когда он нашел нужную. «Оно не для студентов. Было». Я, одеревенев, таращилась на охотника и глупо хлопала ресницами. «Вот это я понимаю, подход. Мне не придется таскаться с Риганом на десятки заданий в день. Мы просто расшибемся в пыль на одном». Витиеватым почерком на строке заказов было красиво выведено краткое «Глаза Анейры». Меня едва не вывернуло наизнанку, но Риган не заметил накатившего на напарницу приступа тошноты и невозмутимо продолжил. «Я уже договорился с заказчиком, поэтому соперников у нас нет. Однако тянуть не стоит. Крайний срок — утро». Я, не веря в происходящее, как оглушенная качала головой и не сводила глаз с распахнутого фолианта. «Он серьезно? Не шутит?» «Выступаем ранним утром. За каждый глаз 10 баллов. Если постараемся, можем даже выйти в плюс». «Или подохнуть прям там», — не сдержала нервное замечание и гневно уперлась взглядом в недоумевающего союзника. «Как ты это себе представляешь? У меня больше нет оружия, да и вдвоем мы...» «Вполне одолеем Анейру», — оборвал охотник и сел рядом. Наши локти соприкоснулись, и меня будто обожгло яростью. Я чуть отодвинулась, чтобы лучше видеть непроницаемое лицо Ригана. Дыхание сбилось, сердце танцевало по ребрам, а кровь лавой бурлила в венах. «Я достал для тебя ножи», — успокоил напарник, и, заметив, что мои черты лица чуть смягчились, заверил. «Абсолютно новое. Без меток светлых заклинаний». От последних слов меня покоробило. Губы плотно сжались, глаза сузились. Неприятное напоминание. «Хочешь другое оружие?» — неправильно расценил мое огорчение Риган. «Меч, лук, арбалет, булава». «Ножи подойдут». Метнула холодно и вновь насупилась. Куда больше амуниции меня интересовал сам заказ. Допустим, ножи у меня есть. Амулет-усилитель всегда со мной. Но как мы победим Анейру вдвоем? На нее обычно собирают немалые рейды. А тут еще и нужно постараться добыть как можно больше глаз. Самоубийство. «Почему?» — выгнул брови Риган, а я не сразу сообразила, что последнее слово приговором произнесла вслух. «Как ты себе это представляешь?» — повторила я. «Ладно бы просто убить Анейру, но...» «Мы справимся», — заверил охотник, оборвав мои метания. «Ты ведь знаешь что-нибудь об этом монстре?» «Поверь, я знаю достаточно, чтобы не питать надежд». Анейры живут, как правило, в подвалах, канализациях и пещерах, где до них не доберутся ни солнечные лучи, ни человек. Однако с последним диковинные существа вполне могут ужиться, если исключить одну маленькую деталь. Магия для Анейры — деликатес, за который чудовище готово сражаться. Едва учуяв поблизости любые, даже самые слабые чары, Анейра открывает глаза — один из мощнейших естественных артефактов, создающий иллюзии. Жертва видит мираж, что невозможно отличить от реальности. В попытках убежать маг сыплет все новыми заклятиями, но развеять галлюцинации не может. Чудовище прячется за дымкой лживых картинок, подкрадывается к добыче и питается магической энергией, которая заполняет пространство. Очень быстро монстр впадает в исступление и сжирает недогадливого чародея. От воспоминаний о парах по монстрологии кожа покрылась морозной коркой, а дыхание застыло в горле. Да, убить Анейру сложно. А заказ, на который подписался Риган, выполнить вдвоем вообще нереально. Глаз у Анейры несколько десятков. Но все они закрыты, если тварь спокойна и не получила парой-тройкой заклятий по своей морщинистой морде. Однако даже если успеть метнуть в монстра несколько заклинаний до того, как они и раскроются за завесой иллюзий, в лучшем случае откроются 2-3 глаза. А нам, чтобы вытащить Ригана из штрафной ямы, нужно как минимум 10. «И кто из нас будет приманкой?» — догадливо спросила я и тяжело сглотнула, когда Риган виновато потупил взор. Нервный смешок сорвался с искусанных губ, что задрожали в неестественной улыбке. Я спрятала лицо в ладонях и пальцами надавила на веки. Перед закрытыми глазами, будто насмехаясь, тут же заплясали цветные кляксы. «Чудно!» — протянула елейным голосом. «Просто волшебно! А тебе не кажется, что нам лучше поменяться ролями?» На Анейру не просто так ходят рейдами. Один человек вручную наносит заклинание ловушки, чтобы не приманивать монстра следами магии. Еще один участник команды, не попавший под иллюзорные чары, наставляет союзников, что играют роль приманок. Он координирует ослепших в галлюцинациях товарищей, направляет их и подсказывает расположение врага. Большая часть команды — наживки, чья задача — нафаршировать Анейру чарами. Ведь чем больше заклинаний попадет в цель, а не в очередного призрачного противника, тем больше глаз раскроет чудовище. Очень мило, что на такое серьезное дело мы идем вдвоем. И, конечно же, роль пушечного мяса отведена мне. «Я думал над тем, чтобы поменяться». «Но!» — подначивала, воинственно скрестив руки на груди. «Но ты не можешь наносить светлое заклятие». Нехотя напомнил Риган, а мне пришлось смириться с проигранным спором и отведенной ролью наживки. Однако успокоиться все равно не могла, и когда напарник решительно поднялся с края кровати, рывком усадила его обратно. «Мы не готовы!» — настаивала с нарастающей тревогой. «Мы пропустили тренировку. Я даже не знаю, каким оружием ты дерешься. У нас нет стратегии. Уже почти ночь, мы выбились из сил». «Кнут!» — не впопад вставил Риган, а я удивленно свела брови на переносице. «Мое оружие — это кнут», — спокойно пояснил он. Я сразу вспомнила, что на редких совместных тренировках видела Ригана, когда он упражнялся с кнутом. Тогда ужасно бесилась из-за шумных ударов и вздохов девчонок. «Но что толку от воспоминаний и теории без практики? На деле мы далеки от слаженного дуэта, и это может стоить нам обоим жизни». «Нет, анейры или другие чудовища не носят в себе тьму и не способны множить ее в новых душах. Однако монстры не лишены острых когтей и тяжелых лап, а анейра — частых и тонких, как иглы, зубов». «Кажется, впервые за всю жизнь я смотрела на кого-то с мольбой. Я не готова вновь ставить на кон жизнь. Тьма научила ценить ее и хвататься за каждую секунду. Знаю, я Тимирата, и мои песочные часы уже перевернуты. Но Риган? Зачем ему эта убийственная затея, обреченная на провал? Зачем этот риск ради будущего, что может даже не наступить, если наша команда проиграет?» «Если что-то пойдет не так, я открою для нас портал». Он словно прочитал мои мысли. Голос Ригана звучал мягко, почти заботливо. «У меня как раз осталось 2 артефакта быстрого переноса. Туда и обратно». Сердце болезненно сжалось, когда я поняла, что Ригана не переубедить. Я не стала говорить, что портал может сработать для Анейры приманкой, и тогда мы оба погрязнем в иллюзиях, а потом сгинем, став обедом для чудовища. Не стала спорить и противиться. Риган уже все решил и по какой-то причине готов идти на риск. Что-то подсказывало, дело не только в баллах. Но тогда в чем еще? «Если устала, можешь вздремнуть», — вежливо предложил он и ненавязчиво поднялся с кровати. Мягкий матрас качнулся, а я, как назло, зевнула. Риган тепло улыбнулся, и на его щеках появились ямочки. Тут же отвернулась, ощутив непривычное смущение, и пробурчала. «Ты говорил, припас для меня ножи? Давай сюда!» Очень скоро у меня в руках оказался совершенно новый набор метательных лезвий. Он ничем не уступал моему старому, даже в чем-то оказался лучше и явно дороже. Но в душе все равно притаилась тоска. С помощью магии вывела на гладкой поверхности каждого ножа нейтральные руны. Это заняло совсем немного времени, и буквально через несколько минут я уже любовалась результатами своей работы. Заклятия на новом наборе пусть не так эффективны, но зато можно не бояться, что от одного прикосновения к оружию кожа покроется волдырями и почернеет. «Мне пока нужно закончить с некоторыми делами, поэтому время есть. Если хочешь, вздремни. Я разбужу». Благородно предоставил свою кровать Риган, и я, к собственному удивлению, не стала отказываться. Денек действительно выдался еще тот. Голова будто налилась свинцом, а под веки насыпали песка. И хоть знала, что уснуть не смогу, все равно прямо в одежде забралась на покрывало и прикрыла глаза. Риган за столом шуршал страницами книг. Я повернулась к нему спиной и пыталась хоть сколько-нибудь отдохнуть. Однако мысли метались, как испуганные птицы. В голову взбрела глупая затея — отказаться идти на задание и таким образом спасти и себя, и Ригана. Но у парня, по праву связанного с Тимиратом охотника, есть свои рычаги давления, заклинание повиновения и, в крайнем случае, ректор. А там и до изолятора недалеко. «Аста!» — сквозь легкую дремоту послышался голос Ригана, но я не открыла глаз и промолчала. «Я давно хотел спросить. Ты правда меня не помнишь?» Хорошо, что Риган не мог видеть моего лица, потому что после его слов я резко открыла глаза, а сонливость как рукой сняло. Глаза широко распахнулись, кровь отхлынула от лица. Сердце билось так быстро и гулко, что, казалось, этот стук громом раскатывается по комнате. Молилась, чтобы глупое сердце успокоилось. Затаила дыхание и крепко зажмурилась, боясь выдать себя. «Аста!» — вновь позвала охотник, а я до боли прикусила губу. Услышала, как заскрипел стул, и ярко представила Ригана, что, сидя за столом, обернулся. Спустя мгновение тишины шелест возобновился, и охотник больше не пытался заговорить. Повисло напряженное молчание. Знала, что больше он спросить не решится, а я никогда не признаюсь, что слышала вопрос, который Риган так долго боялся задать. Просто сейчас случился странный момент откровения. Может, ночь располагает к раскрытию секретов? Или кровь бурлит в страхе ожидания перед заданием? Даже если так, на мне магия спонтанной близости не сработала. Иначе не смолчала бы, когда нужно говорить. Но я боялась и не понимала, что стоило сказать. Конечно, помню, мы в одной академии уже 4-й год. Нет уж, как-то совсем не то. Явно ведь Риган спрашивал о чем-то другом. Ведь столько надежды и скрытой боли звучало в его голосе. Казалось, он коснулся самой души, заставив ее встрепенуться. Но тогда откуда я должна помнить Ригана? Ворочаясь с этими мыслями, даже не заметила, как прошло время. Напарник осторожно коснулся моего плеча и прошептал. «Пора».